Глава 39. Москва. Четверг. 6:30. Следователь смотрел в потолок. Уже несколько часов, как он пробудился и не мог снова заснуть. Рассказ Смирнова выбил его из колеи, но новые факты дали некоторую ясность. Тот, кто убил Рульковского, был безжалостен и агрессивен. Чтобы вырезать глаза, надо быть очень и очень озлобленным. Этот же человек, по всей видимости, убил Николаева. Вырезанный язык и отравление цианидом, как с Рульковским, говорили в пользу версии, что убийца — один и тот же человек. У Николаева был ценный артефакт — шумерская золотая печать, и все идет к тому, что из-за нее его и убили. Убийца пытался заполучить печать, которая, предположительно, сначала находилась у Рульковского. Крюкова, историк, работала в антикварной лавке, могла заинтересоваться артефактом и видела печать там. Также она, возможно, узнала, что реликвия теперь находится у отца, но не успела ее получить. Она пришла к Николаеву, у них случился конфликт, и она его убила. Соседка видела, как она уходила в спешке. К тому же в доме Николаева полно отпечатков Крюковой. Ну и главная улика — найденный в ее квартире цианид. Судя по тому, что рассказала директор детского дома, Крюкова вполне могла совершить оба убийства в порыве ярости. Саблин резко поднялся с кровати и быстро пошел в ванную. Включил душ и встал под теплые струи воды. У Рульковского и Николаева были одинаковые татуировки, словно они принадлежали к какому-то тайному обществу. Может ли быть, что убийства произошли из-за внутреннего конфликта в Ордене, про который говорил Смирнов? Предположим, все трое были в сговоре, украли печать, и Орден разобрался с Рульковским и Николаевым. А Крюкова пустилась в бега, опасаясь, что станет следующей. Может такое быть? Ответ — да, может. Саблин накинул полотенце и протер запотевшее зеркало. Да, версия с орденом казалась тоже вполне рабочей. Следователь прошел в кухню и включил кофеварку. Профессор был перепуган, либо боялся собственной дочери, либо ордена. Саму печать он отдает на хранение своей бывшей студентке, Зое, чтобы она не попала в руки Крюковой или Ордена. И решает привлечь Смирнова. Почему именно его? Потому что они давно знакомы, вместе работали в музее. Профессор доверяет Филиппу. Кофеварка пикнула. Но если печать теперь у Смирнова, то это означает, он находится в такой же опасности, в какой был профессор Николаев.